Решено. Просто смещу его удар в последний момент, создавая визуальную видимость того, что удар меня достиг. Трюк довольно простой и не требовал какого-то особого мастерства, так как все, что требовалось, так это следовать инерции удара. Правда, прежде чем удар достиг меня, этого неизвестного шиноби облака сковал черный песок. Хаймэм, железо, этот некто, шиноби в металлической шубе, вежливо попросил прекратить разборки и молча ушел со своей группой в противоположную сторону кафе, при этом, одарив меня каким-то странным взглядом. Его зовут Шинки, решила меня просветить Сарада, вслух просматривая книгу с участниками. Он, приемный сын Казекаги, один из тех редких людей в его деревне, кто может использовать черный песок. Похоже, на экзамене будут участвовать интересные люди. Да и то, как он странно смотрел на меня, говорит о том, что ему любопытно, кто из нас лучше, учитывая наши одинаковые статусы. Этого так просто не оставлю, сын Хокаге. Меня зовут Юруй, и тебе лучше запомнить мое имя, ибо это имя того, кто втопчет твое лицо в грязь. А сколько экспрессии, сколько тщеславия и презрения. Да-да, мистер Гордые Штаны, я обязательно буду тебя опасаться. Следующее, что ты скажешь, ты еще пожалеешь о своих словах, чертов сын Хокаге, не так ли? Встав в грациозную позу с выставленным пальцем и превосходящим взглядом, уверенно говорю я, ты еще пожалеешь о своих словах, чертов сы, Нани. Первый этап экзамена был поделен на две части, квиз с двумя вопросами, на которые необходимо было правильно ответить. Тот, кто справится, соответственно, проходит. Я устало зевнула и, это все, прежде, пока я лениво ковырялся мизинцем в ухе, Сай озвучил, что нам необходимо будет за час добраться до места экзамена и, соответственно, те, кто до него не добирается, считаются автоматически проигравшими. Все это он говорил с уже включенным секундомером, и первым, кто это заметил, была команда песка, которая, не теряя времени, устремилась к месту. На пути вам будут встречаться всякого рода препятствия и ловушки, поэтому, прежде чем он успел договорить, остальные тоже заметили тикающий секундомер и быстро начали бежать в противоположную сторону. Боруто, нам тоже стоит поторопиться. Стойте, есть один глупый, но эффективный способ туда добраться. Почему у меня плохое предчувствие? Обреченно добавила Сарада, все же решив меня выслушать. У меня есть техника, которая позволяет на время стать другим человеком, практически в точности копируя его характер, поведение и даже некоторые способности и особенности. Я назвал ее повтор. Ты хочешь стать кем-то, кто сможет быстро пройти этот этап? Именно. Предупреждаю. Постарайтесь пропустить все мною сказанное мимо ушей и просто сохранить свой здравый рассудок. Мицуки, когда доберемся на место, скажи «Красное солнце». Это очень важно. Уверенности в глазах моей команды было не слишком много, но, по крайней мере, они решили довериться мне. Достав овальное зеркало из скрытого кармана, я сложил печать концентрации, и блондинистые брови, как в каком-то мультфильме, мгновенно стали жирными и прямоугольными. Да пребудет с нами великая сила юности. Мгновенно встав в знакомую стойку, открыл сразу третьи врата. Думаю, этого будет достаточно. Нет, с ужасом проговорила Сарада. Слышал от матери о зеленом звере Канахи, но я никогда не думала, что такой клоун на самом деле суще. Договорить ей было не суждено, ибо я, взяв Мицуки за руку, в одном мощном броске, словно эластичное желе, закрепляю его на себе как своего рода рюкзак. Ну же, Сарада, пока с нами сила юности, ничто нас не остановит. Садись прямо на мои плечи. Не волнуйся, я ни за что тебя не отпущу. Видя ее неуверенность, я, опустив голову, резко посадил ее и, приняв стойку бегуна, взял резкий старт, оставляя после себя лишь дорожку из пыли и грязи. Боруто двигался с такой скоростью, что Сарада с запрокинутой назад головой едва могла соображать, что вообще происходит вокруг. Ловушки на их дороге срабатывали, но они не успевали их задеть и даже толком что-то противопоставить его упорству идти вперед. Сарада вовремя смогла сосредоточиться, активировав свой шаринган, и, достав кунай из-за пояса, отражала то и дело летящие в них сюрикены, кунай, ножи и так далее. Тен-Тен, наблюдающая за всем этим со стороны, неуверенно потерла шею и вслух озвучила свою мысль. Не думала, что Боруто, фанат ли? Нажав на кнопку, она активировала новую ловушку перед ними, созданную специально научным отделом, а именно небольшой десяток коричневых автономных роботов, но, вау, в боевом кличе, Боруто выставил кулак и, сила, юности, одним мощным движением выпустил невообразимой силы удар, который создал своего рода невидимую волну, что в буквальном смысле снесла препятствия с его пути. Роботы, словно кукольные игрушки, были раскиданы в разные стороны. Выражение лиц его команды Тен-Тен было бесценным. На место встречи мы прибыли одновременно с командой Шинки. Быстро они, однако, чуть позже к месту прибыли и остальные. Команд собралось неплохое количество, и Сай даже удивился такому развитию событий. Ожидал, что команд отсеют значительно больше. Красное солнце, взгляд немного помутился, отчего я, встряхнув чуть голову, с удивлением отметил, что ключ слова для отмены техники сработало. Не зря я часами напролет в зеркало повторял одно и то же. Слово, которое сотрет личность, созданную мною, красное солнце, так до нескольких сотен, а, возможно, и тысяч раз. Человеческий мозг – сложная штука, но в какие-то моменты им можно легко манипулировать. Человека не учили дышать. Вместо этого природные инстинкты сами учат человека. Здесь же были не природные инстинкты, а привычка. Когда ты после туалета, не думая, выключаешь свет, когда ешь колбасу с хлебом, и от этого она кажется намного вкуснее или правильнее. Твой мозг уже подает сигнал о том, что ты должен делать, еще до того, как осознал это. Это и есть выработанная привычка, и это то, что я выработал в себе, чтобы отменить эту технику. Когда оставшиеся команды прибыли на место проведения экзамена, Сай огласил какой-то литературный бред, ибо смысла в его словах я мало нашел, лишь понял, что это из пятого тома какой-то литературы, но, насколько я помню, здесь нет правильного ответа. Сай сказал встать на одну из двух платформ и дал где-то 5 минут на раздумья. Куда бы я с командой ни встал, результат будет одинаков. А потому я с глупой улыбкой громко спросил у Сарады: «Сарада, какая платформа тебе нравится? Можешь выбрать любую, результат будет одинаковый». Фальшивая улыбка Сая немного треснула. «О чем ты?» «Только то, что я сказал. Ну же, пойдем налево. Там большинство наших как раз стоит». Не спрашивая, потянул ее за собой, а Мицуки за нами. Как и ожидалось, пол под нами в буквальном смысле порвался, а вниз нас ждала пропасть с чернилами и, если кто-то упадет в нее, будет считаться не сдавшим. Я смог всего на секунду сконцентрировать в себе поток чакры ветра до такой степени, что смог в воздухе сделать резкий шаг в сторону стены, одновременно бросая кунай с металлической полупрозрачной сетью, обвязанной на кольце куная, Сараде. Умница быстро все поняла и, активировав шаринган, поймала мой кунай за рукоять. Ну, а Мицуки смог растянуть свою руку настолько, что просто схватился за ближайший попавшийся выступ на стене. Истинный вопрос заключался в другом. Что выбрать, если попал в беду? Сдаваться или же нет? Кто не упал, тот и прав, озвучил главный смысл экзамена Сай, таким образом, полностью отсеивая тех, кто не имеет особых способностей дальше проходить экзамен. Нам дали время около недели на то, чтобы отдохнуть до следующего экзамена. Команда решила пойти по своим делам, я же решил вернуться домой и немного побездельничать. Было забавно, что ближе к концу дня отец скинул мне сообщение в компьютер с поздравлениями и пожеланиями удачи во втором экзамене. Он бы еще мог оставить какой-нибудь смайлик в конце, чтобы это сообщение ну уж совсем выглядело глупо. С усмешкой прокомментировал я это явление, прыгнув на кровать. «Скоро, тихо, чуть сонно пробормотал я в пустоту, скоро я докажу тебе, что я намного сильнее тебя». На тренировках я проводил время в уединении, сидел в позе лотоса на озере и постигал духовные тренировки. Подобные тренировки очень хорошо развивали реакцию, опыт и шестое чувство. На них я был словно призрак, что вышел из своего тела, и создавал образы самых разных противников, которые также использовали самые разные стили и техники. Сила придет со временем. Нужно еще эту силу правильно применять, используя все доступные умения и опыт за своими плечами. Если научиться читать намерения противника по движениям или даже мимике лица, то можно предсказать атаку и снизить ее эффективность или даже обратить в ноль. Мало кто понимает ценность этих способностей, так как многие, кто достигает подобного уровня, уже давно мертвы. Потому как война – это самый лучший учитель, беспощадный, жестокий и не терпящий ошибок, вознаграждая выжившего стрессом, паранойей, невидимыми шрамами и опытом смертельных сражений, опытом, который остается на всю оставшуюся жизнь. Кто-то побеждал меня, и я по-настоящему чувствовал боль поражения. Воображаемый огонь сжигает мои останки, легкое движение слепого самурая, натренированного сражаться быстрее скорости звука, что разрубает меня еще до того, как я осознал свою смерть. Это напоминало некий бесконечный цикл, в котором я выходил победителем только в десятую, а то и сотую попытку. В такие моменты я смог немного переделать свою технику повтора и смог создать некий ее усовершенствованный аналог – нимпа. Создание с нуля. На этот раз я не использовал зеркало для этого действия. Все произошло просто на автомате. Я создал с нуля личность. Это был тот самый слепой самурай, который использовал свою скорость и сверхчеловеческую реакцию в сражении, чтобы победить своих врагов. Минус этой личности состоял в том, что мой пустой взгляд после этого был прикован к земле, но даже так, лезвие моей катаны перекрывало мой обзор своей стойкой. Листья деревьев опадали рядом со мной, а мои легкие, едва уловимые движения разрубали их на равные части. Я мог видеть их с помощью обостренного чувства слуха, когда лишь едва уловимые слухом колебания помогают нарисовать картину происходящего. Эта техника не опасна, товарищ К, созданная с нуля личность была побеждена мною. Как если бы король доказал свое право управлять своим лучшим солдатом в честном поединке. Правда, после такой техники я был, мягко говоря, изнурен, как физически, так и морально. Теряется связь с реальным миром из-за пребывания в шкуре совсем другого человека. Повтор, техника, повторяющая того или иного человека. А создание с нуля – это техника, похожая на повтор, но создающая совсем иную, незнакомую личность, которая еще глубже позволяет входить в состояние другого человека. Делает ли меня это сильнее? Еще как. Объясню вкратце почему. Опять вернемся к нашей анатомии, к нашему человеческому мозгу. У него есть свои ограничители, барьеры и запреты, которые не дают нам перешагнуть через то или иное препятствие. Он не дает этого сделать по вполне простой причине, а именно, безопасности своего владельца. Мозг не даст свое добровольное согласие на превозмогание своих пределов ценой разрушения своего тела. Когда ладонь притрагивается к огню, мозг посылает сигнал о сопутствующей боли и о том, что эта штука опасна. Я же этой техникой блокирую вовсе все предупреждающие сигналы. Мозг не понимает, кому подавать сигнал, так как Боруто Узумаки вне зоны действия сети. Да, это опасно, переходить на совершенно иной уровень развития, но именно это и приносит мне невообразимое чувство счастья. Чувство того, что я могу достигнуть всего сам. Второй экзамен проходил на площадке со множеством многоэтажных домов, на крышах которых располагались белые флаги. Задача экзамена была довольно проста. Захватить и принести флаг противника, при этом не лишившись своего в процессе. Это испытание заключалось в простой тактике и доверии. Оставить самого сильного охранять флаг, а двум другим доверить его захват, или же всей командой попытаться быстро захватить флаг противника, или же вовсе остаться всем троим на его охране. Такие вопросы часто мелькают у всех в голове, прежде чем принять решение. Я решил остаться на охране своего флага, а Мицуки и Саради доверить его захват. Когда команда уже скрылась за очередным зданием, я перешел в режим создания с нуля. Решил проверить его на практике. Тен-Тен внимательно следила за действиями Боруто. Кто-кто, а уж сын Наруто умел удивлять своими необычными способностями. Чего лишь стоит его выходка с силой юности. Вот и сейчас он, сложив печать концентрации, тихо что-то проговорил про себя. Взгляд мгновенно стал пустым и мертвым. Такой взгляд она видела только на последней войне, где некоторые шиноби просто отрекались от эмоций и действовали на автомате, или у тех, кто просто потерял способность испытывать эмоции, обнажив катану и встав в странную стойку, которая закрывала ему весь обзор. Он призвал еще четверых теневых клонов. «Слышу вас, вам лучше выйти». Спокойно обратился он к троим своим противникам, которые больше напоминали трех братьев-близнецов с одинаковой короткой синей прической. Раз так, клоны синхронно совершили взмах, посылая невидимую режущую волну воздуха в три разных места, отчего вынудив противника встать в центр крыши. «Думаешь, если тебя больше, значит у тебя преимущество?» С усмешкой отозвались они, одновременно создав теневых клонов. И теперь это было уже сражение 5 против 15. Мало кто понимает, что качество важнее количества. Прежде чем противник делает ход, Боруто контратакует и мгновенно наносит удар, сохраняет спокойствие и невозмутимое холодное выражение после каждого удара. Ни один из теневых клонов не дал себя ударить, а клоны шиноби из деревни Тумана всего за короткую минуту боя были уничтожены. Синхронная подсечка от четверых клонов и, сбив двоих с ног, я воткнул в опасной близости от их головы кончик лезвия своей катаны. Оригиналы, даю тебе выбор. Ты можешь попытаться победить меня и, в случае твоей победы, я отзову клонов и сдамся. Если ты сдашься, я не стану ломать твой дух и твое тело. Предупреждаю сразу, я не стану сдерживаться и сломаю твой дух и решимость. Боруто вложил свою катану в ножны. Не стану использовать свое оружие. Все же я не хочу убить тебя. Встав в стойку, Боруто, по всей видимости, осознавал всю решимость в глазах своего противника и расценил его немой ответ по-своему. Противник бросает кунай в его сторону, но тот лишь, чуть сместив голову, пропускает его. На каждый пропущенный удар он отвечал тремя ударами. Этот односторонний бой больше походил на сражение мастера с учеником, будто их разделяла между собой огромная пропасть. И чтобы хоть как-то выйти победителем из этого положения, его противник в очередной обмен ударами произвел замену своего тела на бревно и быстро устремился к флагу. Но прежде, чем он достиг своей цели, оригинал заменяет себя на клона и, резко обнажив катану, наносит сплошной, едва уловимый через видеокамеры взмах. Звук трения железа и соприкосновения гарды с ножнами вызывает едва уловимое ухом эхо, а его противник мгновенно получает на груди косое ранение и падает без движения на пол. Ты же ведь не думал, что я сдержу свое слово тому, кто не имеет понятия о чести. Моя команда смогла с легкостью найти флаг противника и доставить его ко мне. Второй экзамен был пройден и остался последний. Тот, ради чего все эти тренировки и скрытие своих возможностей. После второго этапа экзамена нам дали еще около недели на подготовку и отдых. Я решил в своей комнате еще некоторое время помедитировать и заняться духовной тренировкой. Приятной неожиданностью стало то, что, барабанная дробь, отец смог таки найти время посетить мою комнату вечером того же дня. Вот уж неожиданность. «Привет, вау, вроде снег еще не пошел на улице», — решил я поддержать его попытку разговора, высунув голову в окно в попытке найти тот самый снег. «Да и война не намечается, а ты тут как тут». «Дай угадаю, решил таки поздравить с моими невероятными успехами, эх, моя гордость и тщеславие». Я даже встал в центр комнаты, положив руки за пояс и подняв нос к потолку. «Эх, как же с тобой сложно, неужели я настолько предсказуем?» «Еще как, ты ведь подготовил арену третьего экзамена?» «Да, я уже получил неделю назад предупреждающее сообщение от Киллера Би. Они здесь, как ты и предвидел. Я прошу тебя постараться не вмешиваться в это, ведь это не те противники, с которыми можно справиться. Ты ошибаешься. Я готовился к этому всю свою жизнь», понурив голову, мрачно подумал я про себя. «Это было не ради тебя, не ради защиты деревни. Я готов признаться самому себе здесь и сейчас о своих истинных намерениях. Я искал испытания. Я искал настоящего противника, которому можно близко дать понятие как монстр или полубог, и если я смогу победить кого-то с таким рангом, то моя мечта стать сильнее бога Шиноби будет выглядеть уже не так уж блекло». Третий экзамен на звание ранга Чунина. Последние отборочные бои, где начнется самое интересное. На трибуне выступало огромное количество людей, включая всех пяти Каге. Первыми, конечно же, на поединок вышли ваш покорный слуга и тот самый Шиноби, который приставал ко мне еще перед первым экзаменом. Похоже, это прям судьба, Юруи-сан. Сразу предупреждаю, если ты не станешь серьезным, я лично закончу этот поединок быстрее, чем ты думаешь. Выпускать угрожающие ки у меня с каждым разом удавалось все лучше, и противник к началу поединка внял моим словам и начал создавать вокруг арены целый барьер из резиновых пузырей, которые он выпускал из своего рта. Мда, забавная у него особенность. Знаешь, закрывая этими шарами свой обзор, ты лишаешься возможности узнать, что может приготовить для тебя твой противник. Тактика моего противника заключалась лишь в том, чтобы просто лишить меня маневренности и взорвать своими взрывными воздушными шарами. В общем, обычная оборонительная техника. Я дал бы 2 из 5 только из-за креативности выбора защиты. Клон рядом со мной добавлял в мой расинган чакру молнии, а еще один клон стабилизировал форму, развеяв обоих клонов. Закрыл ладонью свой расинган, отчего он изменил свою форму на блин и, не выдержав такого издевательства, начал подавать сигнал о детонации. Расин ринг, шрапнель версия, лучи белого света вырывались из моих ладоней, и все, что я сделал, так это провел ладонью перед собой, выпуская целую кучу белых снарядов в стороны. Пробивающая мощь этой техники была настолько высока, что смогла практически полностью очистить арену от его шаров и оставить пробивающие круглые отметины на стенках рядом с ним. Судя по твоему выражению, похоже, у тебя кроме этого трюка больше ничего нет. Жаль, тогда мне стоит закончить этот поединок, выставив правую руку в его сторону и... щелк. Немая тишина на арене, а все из-за того, что за неполную секунду на моем противнике появилась зияющая рана, которая сопровождалась едва уловимым свистом воздуха. Судья, я победил или как? Победитель, Узумаки Барута. Наконец, он подал сигнал, отчего трибуна одобрительно взорвалась овациями и похвалой. Следующее сражение было Шикадая и Йода из деревни Песка. Про имя говорить ничего вслух не стал, ибо на все воля силы. После того, как подали к началу сражения, девочка всем своим видом показывала на то, как ей было лень сражаться. Шикадаю ничего не оставалось, как перейти в атаку, используя свою тень как ловушку, но, на удивление парня, она оказалась очень быстрой и с хорошей реакцией. Предугадывала его шаги и выпады тенью, не давая ему подобраться к себе. Весь бой я, сидев задумчиво на скамье для участников со своей командой, я не понимал, почему она носит на экзамене наушники. Неужели ей настолько плевать на этот экзамен? Ответ пришел чуть позже, когда Йода решила стать серьезнее. Сбросила свой капюшон, выбросила копну своих длинных блондинистых волос, собрала их в одну косу и в одном выпаде выпустила некий воздушный импульс в Шикаде. Хотя нет, не воздушный, а звуковой. Искусство недооцененное, оно опаснее даже обычного ветра. Товарищка, человеческий слух, штука хрупкая и натренировать его невозможно. Если мой одноклассник еще раз попадется под эту атаку, он наверняка вырубится или будет не в состоянии дать должный отпор. Шикадай понял ее секрет и смог простой обманкой заманить ее в свою тень. Бросок взрывного куная, дымовая завеса взрыва и тень захватывает ее товарищка. Из-за звука взрыва она не смогла вовремя заметить тень. Несколько шагов навстречу, и его кунай задерживается на ее шее. Неплохо ты ее. Правда, не была бы она столь беспечной и расслабленной в начале, ты бы так легко не отделался, прокомментировал я его, когда он, чуть потрепанный, зашел в нашу комнату для участников. На этом спасибо. Кстати, меня распирает любопытство, как ты проделал этот последний трюк в своем бою. Не было ни печатей, ни даже воздействия чакры. Неужели ты назвал это искусство мгновенным дзюцу? Я представлял это лишь в теории, но годы тренировок и куча книг по теории чакры мне помогли достичь такого уровня. Проблема заключается в том, что все же для этого требуется недюжинная концентрация и правильный расчет момента. Если будет время, я как-нибудь расскажу об этом побольше, а сейчас пока не время для этого. Следующая была Сарада и ее гордое обещание завершить поединок за 3 секунды. Что я могу сказать по поводу этого боя? Ну, если бы ее противник хотя бы немного располагал информацией о том, кто она или кто ее мать, она бы ни за что не стала переходить с ней в ближний бой. Удар Сакуры в грудак и ты муда, КХМ, опять меня не туда занесло. В общем, пропустив тот самый очень неприятный удар, который я также испытывал на себе, ее противник улетел в противоположную сторону арены и образовал в стене своим телом небольшой кратер с сеткой из трещин. Ну, а Инаджину просто не повезло. Его противник, Арай, был шиноби из деревни Песка и был словно терминатор. Игнорировал выпады своего противника и просто атаковал в лоб. Это меня немного озадачило, так как стиль сражения напоминал мой собственный. Может, вся тайна скрывается в его этой маске? Внешне она представляла из себя нечто наподобие маски Тенгу. Далее был Таруя из деревни Облака и Мицуки. Пухлячок в круглых очках Гарри Поттера изучил стиль молнии, чтобы компенсировать свою скорость. Усиление значительно увеличило его скорость, но это не значит, что это не сделало его предсказуемым. Мицуки как Ребин, так, мне серьезно стоит заканчивать с этим. В общем, наш взрослый член команды Мицуки-сан чуть не показал на экзамене свою природную чакру. Я не особо много знаю об этой его секретной силе, но я был уверен на 100%, что если бы Мицуки решил применить ее, у его противника не осталось бы никакого шанса. Правда, в последний момент он не стал ее использовать, решив что-то для себя, и принял решение атаковать его самой знаменитой атакой, тентаклями из змей. Противник обездвижен и не способен продолжать бой. Следующий была Чоча против Шинки. Эх, даже если она применит то самое секретное искусство с пилюлей бабочки, то шансов на победу у нее не особо много, а все из-за того, что этот самый Шенки слишком хорошо контролирует свой элемент магнетизма. Его шуба из металлической пыли позволяет ему как атаковать, так и без особых усилий защищаться. Его защиту можно было сравнить с песчаной броней Гаары, которую в прошлом даже как-то называли идеальной защитой. Ну, пока не появилась такая очень читерская техника, как Сусана, что на порядок превосходило по своей защите выше указанную технику. Техника частичного расширения тела позволила ей усилить свои атаки, но не настолько, чтобы что-то сопоставить силе его элемента и пробить его защиту, отчего исход боя был уже предрешен. Жаль, что у Шенки нет такого простого понятия, как уважение к своему противнику, ибо он мог вполне спокойно закончить этот бой еще в первые его минуты. Кто-то мог бы это даже назвать издевательством или насмешкой. Идиот мог бы сразу уже закончить этот бой, а не показывать всем свою разницу в силе. Какое неуважение! Хмуро отозвался я, на что Мицуки и Сарада лишь молча также не особо одобрительно продолжали смотреть это сражение. Этот бред продолжался добротные 5 минут, и на каждую свою атаку Чоча получала в ответ серию из металлических рук Шенки. Не сдается до самого конца, не это ли глупость или тот самый дух огня, а может тут все дело в моем отце, ведь именно благодаря своей легендарной истории, некоторые дети текущего поколения могут взять пример того, что нельзя никогда сдаваться. Заключительная атака мясным танком не увенчалась успехом, и хотя Чоча все еще стойко пыталась прийти в себя после нее, в итоге, она просто упала без сил на асфальт. Я не стал идти с остальными и проверять самочувствие Чоча, не видел в этом смысла. Он напоминает меня своей гордостью за свою силу, но между нами есть значительное отличие. Когда дело доходит до поединка чести, я никогда не пытаюсь каким-то образом посрамить своего противника и выкладываюсь на полную, и я не из тех, кто любит хвастаться всем направо и налево своими особыми способностями. Эх, а ведь следующий бой против Шикаде. Видимо, поэтому он расспрашивал меня о моих техниках. Хочет найти контрмеру или стратегию против меня. Ладно, я и не против. Все же я не планирую долго растягивать этот бой. Лиани-сан, обратился я к судье этого экзамена, можно немного переговорить с Шикадеем. Конечно, Барута-кун. Для того, кто идет путем силы юности, я могу дать небольшой бонус. Сияющая улыбка отразила блеск своих зубов, как в какой-то рекламе про зубную пасту. Только на 1 минуту. Этого будет достаточно, спокойно кивнул я ему, уже обращаясь к Шикадею. Ты ведь не сдашься, да? С некой надеждой и грустной улыбкой спрашиваю я у него. Прости, Барута, если я сдамся, то моя мать меня дома убьет. Вот она, мотивация. Ну, Тимари-сан всегда была женщиной с характером. Ты, знаешь ее, вы ведь никогда не встречали силе, не забивая свою голову ненужной информацией. Тогда я, со всем уважением к тебе, Шикадей, не стану сдерживаться. Подали сигнал к началу. Я провожу щелчок своих пальцев. Шикадей чудом успевает на одних инстинктах уйти с траектории невидимого лезвия ветра. Я встаю в стойку бегуна и вторым щелчком левой руки уже посылаю в него ветвистую молнию. Не даю ему сосредоточиться и даже дать шанс сложить печать. На то и расчет, асфальт под моими ногами дрогнул, а небольшие блоки раздробленных камней взмыли в воздух от моего низкого старта. Шикадею пришлось уйти к самой стене, чтобы не попасть под атаку моих мгновенных дзюцу, и был уже готов активировать свою тень, как мой кулак с размаху наносит чудовищный удар рядом с его головой, заряженный под завязку чакрой. Кулак даже застрял в стене, а мой оппонент немного в шоке уставился на это и не двигался. И да, я специально промахнулся, и Шикаде это видел. Сдаюсь, с усмешкой проговорил он, прикрыв глаза и подняв свою руку. Тимари на трибуне для участников просто негодовала и кричала о том, что убьет сына. И как раз в этот момент в воздухе появились 2 неизвестных из клана Ацуцуки. Вот оно, наконец-то нашел, с усмешкой проговорил он, приземлившись на арену. Многие на арене начали возмущаться насчет них, и никто даже не представлял реальной угрозе, которую представляют эти 2 монстра. Отец быстро появился рядом и, сложив всего 1 печать, телепортировал печатью бога грома практически всех зрителей, за исключением Шиноби и Каге. Тело дрожало от одновременного страха и нетерпения. Взгляд Мамашики Ацуки выводил меня из себя. Он смотрел на нас, как на насекомых, а на моего отца, как на некий десерт. Бинты были разорваны в клочья, явив взору множество печатей и иероглифов, которые я приготовила исключительно для одной единственной техники. Не стоит недооценивать людей. Печать Янь. Активация. Печати на моих руках зашевелились и приобрели красный оттенок. Тело приобретало красную ауру и с ужасающей скоростью впитывало в иероглифы огромное количество так необходимой мне чакры. Они ползли, словно маленькие чернильные черви, в мой лоб и преобразовали на нем ту самую печать. За основу я взял знания о печати Инсакуры и моей техники выше предела. Сделал практически полную противоположность печати Сакуры. Если печать Инь формировалась с накопленной постепенно чакрой внутри тела владельца и высвобождала ее, то моя печать уже сразу впитывала всю окружающую нейтральную чакру из этого мира. Проблема, опять же, заключалась в том, что это не моя чакра и моя печать, по своей сути, фильтровала эту чакру, подстраивая ее под меня, в буквальном смысле, запирая ее во мне. Также, процесс впитывания чакры очень болезненный и требуется некоторое время на ее завершение. Да, и к тому же после ее формирования я не мог предсказать последствий того, что может произойти с такими экспериментами с моим телом, а также каковы будут нагрузки в плане системы циркуляции чакры и моего очага чакры в целом. Но риск должен себя оправдать невообразимой силой. Боруто, берегись. Мицуки встал прямо перед линией атаки, некий странного вида красный крючок пробил его грудь насквозь. Неподалеку в воздухе висел третий с некой удочкой в руке, потянув которую на себя, забрал из Мицуки некий синий огонек, из-за чего тот устало рухнул на землю. Вроде жив и дышит. Третий. Что это значит, Боруто? Отец не вовремя отвлекся на меня, кинувшись ко мне, совсем забыв о том, что он находится в поле зрения двух очень опасных противников. Вот, на огромной скорости перед отцом появляется Мамашики, и, прежде чем его прямой удар кулака достигает лица Хокаге, в раскате молнии всего за какие-то доли секунд появляется еще одна, какая-то мистическая фигура, что смогла с легкостью поймать кулак Мамашики. Фигура, полностью облаченная в черный плащ с капюшоном. Так как он стоял ко мне спиной, я даже толком не мог понять, кто это. Но меня не отпускало чувство того, что я знаю, кто это, и более того, будто осознавал, что эта встреча была неизбежна. «Кто ты такой?» — хмуро отозвался Мамашики. Видимо, гордость уязвлена фактом того, что его атаку посмел остановить кто-то из этих мерзких смертных. «Скажем так, я твой ночной кошмар», — голос был до ужаса знакомым, будто он был моим собственным, но, старше, на него мгновенно напал Киншики, с размаху нанося ему своим огромным кулаком в лицо, но неизвестный мало того не стал уворачиваться или блокировать, он просто как будто специально принял этот удар на себя. Удар вызвал секундную дрожь, будто от землетрясения и раскат грома, но результат удара был таков, что его голову лишь чуть немного сместило в сторону, а сам он чуть усмехнулся. «Это ты называешь ударом, вот это удар». Удар кулаком из молнии отличался от множества тех, которые я видел доселе. Такая мощь, такая чистая плотная энергия и такой ужасающий результат. Я видел, как Киншики после ответного удара просто улетел и пробил своим телом стену арены экзамена на Чунина. Ждал этого момента всю жизнь. Начал он, не разочаруй, уже синхронно, словно одно целое начали мы говорить. Нас, глава 20. Уже довольно много времени прошло с тех пор, как я здесь тренировался. Кажется, не так давно мне исполнилось 13 лет. И все те годы, которые я провел, посвящая жизнь впитыванию знания и силы, сделали из меня монстра. Да, никто в подобном возрасте не может достигнуть того, чего я смог достичь за это время. Я заметно прибавил в росте и телосложении, и теперь мало кто может мне с уверенностью дать 13 лет, на все 15 с черточкой 18. Что же Каз добавлял в эти ванны, что я аж так вымахал? Боруто, пришло время для твоей заключительной тренировки. Экзамен на Чунина уже начался, и тебе стоит покинуть этот бункер и показать то, чего ты достиг за это время этим Ацуцуки. Итак, приходи в мою комнату. Там я и преподам тебе последний урок. Кассенси был задумчивее и мрачнее обычного. Что-то случилось? Да не, скорее всего опять какая-то очень опасная для жизни тренировка, о которой я никогда не слышал. У Каса была одна очень хомячая и приятная сторона. Он любил хранить свои вещи так, чтобы они никому не достались. Так как я был в числе тех людей, которым он доверяет, Кас дал мне доступ к нескольким его артефактам, не слишком важных по его мнению. Даже после смерти был жаден до невозможности. Хех, на мне была стандартная темная одежда, плотная футболка, в тон штаны и ботинки. Поверх одежды надел темный плащ с капюшоном, который мог хорошо скрывать уровень чакры и присутствие своего владельца от других глаз. Закрепил на поясе всего лишь один маленький свиток, что имел свойство хранить неограниченное количество вещей, как в какой-то игре. Поправил крестообразный кулон на руке, а именно свое карманное копье, которое имело свойство применять определенную удобную мне форму и не только, об этом попозже. Теперь, когда все необходимое было собрано, нужно было только прийти в комнату Каса. Она вообще была немного странной и пугающей. Одна единственная книга на пьедестале и скелет, лежащий и тянущийся к нему, что уже несколько десятков лет на том месте. Кас отказался от разъяснения и сказал, что, когда настанет время, он расскажет об этом глупце. «Ты пришел, не успел я войти в эту самую комнату, как меня сковали невероятной силой паралитические дзюцу. На полу, да и по всей комнате они были активированы, а мои скудные знания о пути барьера не позволяли мне понять принцип или условия того, как из него выбраться. Это хорошо. Ты, наверное, очень сейчас негодуешь моим поступком, верно, мой верный ученик? Что происходит?» Внешне я выражал на лице спокойствие, но обстановка и призрачная темно-фиолетовая аура Каса мне очень не нравилась. Это не было похоже на тренировку. «Решил преподать тебе последний урок, никогда не доверяя никому, даже самым дорогим людям, потому что именно они будут твоим падением и твоей слабостью. Тот глупец, о котором я ранее выразился, это лежащий здесь скелет, который когда-то давно был мной. Догадывался об этом, но ты так и не ответил. Кассинси, для чего это? Для того, чтобы обрести наконец свою новую жизнь. Проклятие, не думал, что его ярое желание обучить меня всему кроется именно в этом. Хотя, если изначально в этом и состояла его цель, то почему в его глазах я все еще вижу неуверенность? Колеблется, слишком сильно привязался ко мне. Я не могу прямо спросить его об этом. Перед тем, как ритуал замены души будет завершен, я расскажу тебе, по какой причине наш клан был так глупо уничтожен. Когда-то давно, когда мы возвышались над всеми кланами, мы жили в процветании, владели техниками и умениями, которые были далеко за пределами понимания шиноби пяти скрытых деревень. Ты ведь и сам видел нашу силу, верно? Ведь именно я смог показать тебе все наше могущество и то, чем мы когда-то владели. И задаются довольно глупые и вполне простые вопросы. Как же такой могущественный клан потерпел поражение? Почему он был уничтожен небесами и землей? В его игре слов я различил то, что деревня облака и деревня камня объединились, чтобы уничтожить их. Почему же наши верные союзники из деревни Канахи не помогли в час нужды? Все просто. Политическое состояние нашей деревни стало нашей роковой ошибкой. Наш Узукаги создал в деревне совет, в котором множество шиноби выражало свое мнение на ситуацию и, исходя из мнения большинства, принималось и окончательное. Как ты мог догадаться, такую систему называют демократией. Так что же пошло не так? Пусть наш Каге и был человеком чести и справедливости, но многие, включая и меня, не разделяли его взглядов и пытались совершать действия только в угоду собственным желаниям. Каждый из глав совета хотел иметь больше силы и возможностей. Если кто-то влиятельный продвигал идею или вопрос, остальные, не думая, соглашались, боясь последствий, и именно этого наш Каге не видел или не хотел видеть. Все изменилось после сведений разведчиков нашего клана о том, что на нашу деревню надвигается угроза в виде огромного количества шиноби из двух деревень, облака и камня. Когда это случилось, совет поделился на два лагеря. Кто-то желал дать отпор и защищаться, рассчитывая только на честь клана, а кто-то желал попросить помощи у Канахи. Нужно ли говорить, что соотношение наших сил и противника было 2:5, то есть нас чуть ли не вдвое превосходили, но этот факт нас никак не пугал, ибо наше искусство чакры было сильнейшим и могло стирать в пыль такие армии за щелчок пальцев, а потому наш Каге лишь отправил предупредительное письмо о боевых действиях, но не о помощи.